Глава 10. Собачье дело. «Как дела, как бизнес?» Бывший оперативник зашел издалека. «Да какой там бизнес? Ты же знаешь, что я завязал, теперь только техникой торгую». Широко улыбнулся бультерьер, так и сидя на полу. «Запомнить, как образец лжи». Свапнул мимикой Чак на мониторах своего шлема, сохранив этим самым гормональный и вербальный слепок. «А семья, щенки?» «Старший уже 3 класса закончил». Он задал тот вопрос, на который не было смысла врать. «Ну так, конечно же. Правда, без 4-ок, весь собак в меня троечник». Улыбнулся Питбуль. «Запомнить, как образец правды». Чак внес еще один слепок в память интеллекта-детектора. «Говори, волчара, зачем пришел и дверь мою выломал?» Перешел в наступление Фурия, показывая идеально белые клыки, какие редко встретишь даже в зажиточных районах Дрим-Сити. «Ты рассказывай, Длиза, кто продал тебе органы Фурия-акул?» Зеленый индикатор детектора помаячил, что можно говорить по существу. «Какие органы? Каких акул?» Выдал сразу 2 лжи орган Легера, хотя прекрасно знал, о чем его спрашивают. «Ты, Вульфин, раньше с понятиями был, а сейчас что? Перед девкой выделываешься? Ей что предъявить, делай все по закону. Оформляй, права зачитывай. Не забудь ордер на обыск предоставить. Я свои права знаю. Улики, добытые с нарушением закона, в суде не считаются». «Ордера у нас никакого нет». Начал было Чак, но был прерван Собакиным. «Ну и валите нахрен отсюда! Счет за дверь и моральную компенсацию вам мой адвокат пришлет». «Но и из полиции я ушел». Глок выскользнул в ладонь Чака, и холодный металл ствола утонул в ушной раковине Длизы. «Я тебя как волк спрашиваю, и сам знаешь, какого клана. И либо ты мне даешь ответы, либо твой старший щенок прямо сейчас станет главой твоей семьи». «Фух, Чак, а я правда тебе поверил!» — рассмеялся Питбуль, сглатывая тяжелую слюну. «Сразу бы сказал, что не из полиции, а от бурых клыков. Я бы тебе всю правду матку рассказал. Что было, что будет, на чем сердце остановится». «Вот как раз про сердце. Приносил ли кто-нибудь органы фурии акул или волков за последнее время?» Немного смягчил тон Чак. «Ну ты, Вульфин, даешь! Я же не смотрю органы там акулы, волка или человека. Я ж просто скупаю, я типа с кланами проблем не хочу иметь». Он лгал. Он прекрасно знал весь свой товар, ибо от того, кому принадлежал орган, зависит, кому его можно перепродать. «Мне нужен твой поставщик, кто части волков и акул тебе принес». «Да это не вопросы, я тебе его покажу». «Да покажу, хорошо». Детектор разрывался, показывая, что орган Легеры врет и говорит правду одновременно. «Давай рассказывай, что не так с твоим поставщиком». Чак оперся на подоконник заложенного кирпичом окна, которого снаружи не было видно и близко. Подошла и Энни, которая с момента входа на рабочее место Питбуля не проронила ни слова. Пыль поулеглась, и взору девушки предстала комната 6×6, отдаленно напоминающая приемную врача. Тут были и кушетка, и закрытые стеллажи с препаратами. В противоположном углу комнаты перпендикулярно друг другу расположились 2 закрытые двери. Одна плотная, будто сейфовая, а другая больше похожая на офисную. Отличало эту приемную лишь отсутствие дипломов о квалификации и синтетические перфорированные ремни, свисающие с кушетки, служащие для фиксации нежелающих лечиться пациентов. Чак заметил взгляд девушки и пояснил. «Я вас не представил. Это Длиза. Он, помимо черной трансплантации органов, подрабатывает доктором у местных банд. Ну, там пулю вытащить, зубки подлатать, орган заменить или изъять». «Наговариваешь ты на меня, Чак. Я никого не расчленяю тут. Нафиг надо. Это ши криминалы, проблем с кланами не оберешься». Он не врал или завязал с изъятием настолько давно, что считал срок приличным. «Ну так вот, этот хер меня на улице нашел». За неделю до этого. В гетто каждый день мрачный день. Мрачный, когда идет дождь и когда нет дождя, когда светит солнце сквозь уходящие ввысь серые каменные джунгли и когда небо затягивают грозовые облака. Нечему особо тут радоваться. Но среди спешащих на работу искусственных людей, среди барыг, проституток и бандитов, он, Длиза Лученца Перволе, нашел свое место. Работа в гетто подразумевала определенный риск. Даже простое нахождение тут чужака с большой вероятностью несло бы тому, как минимум имущественные потери, как максимум серьезные проблемы со здоровьем и даже жизнью. Районы тут делились на чью-то территорию и нейтральную землю. Нет, это не какая-то власть пафосных фури-кланов, тут бал правили люди. Если человек по какой-то причине уволился с работы, то новую он себе вряд ли найдет, особенно если его уволили с отрицательной характеристикой. И дальше дорожка прямиком лежит в группировке, где, конечно же, новичка повяжут кровью и заставят выполнять самую грязную работу. Среди темного мира существует романтическая легенда, что кто-то смог подняться из грязи в самые настоящие князи. Поэтому каждый, кто идет в банду, надеется на именно такой вот исход. Однако часто его ждет пожизненная тюрьма с марсианскими рудниками или скоропостижная гибель от рук такого же мечтателя, работающего на другую банду. Длиза Лученца Перволе ничего не боялся. Его маленький бизнес находился на нейтральной территории, и потому к нему обращались все, ведь в гетто так мало хороших докторов, особенно в бесплатных центрах здоровья с их бесконечными электронными очередями. А он был очень хорош. Хорош настолько, что его четверо щенков и жена обосновались в зажиточном районе ближе к центру города. Однако репутация и лишение врачебной лицензии за сомнительные эксперименты вынудили бультерьера работать там, где он работает. У Длизы не было врагов. По крайней мере, он о таковых не знал. Но на всякий случай под черной курткой из эко-кожи всегда скрывалась броня «Собачья грудь». Бронежилет назывался так не только из-за угловатой грудной клетки, но и из-за того, что при запуске боевых протоколов из пластин броника спереди выскакивало бронестекло, полностью закрывающее лицо, а сзади получашей выезжали пластины, формирующие этакий монолитный шлем. Под мышкой фури всегда таился автомат «Хеклер» и «Кох». Мотоцикл бультерьера остановился у ворот гаража, система так и не открыла дверь, перед ней что-то находилось. Он никогда не жаловался на зрение, но не в этот раз. Глаза Длизы резало болью при попытке сконцентрироваться на том, что стояло перед ним. Это определенно был человек, но картинка плыла и кололась, будто в лицо псу светил полицейский фонарь. «Опусти взгляд, будет легче», — проговорило светлое пятно. «Ты кто нахер такой?» — прорычал, щурясь пес, его правая рука дернулась назад, поднимая дуло оружия в сторону говорящего. Длиза не видел, но был готов изрешетить все перед собой по первому же удобному случаю. «У меня есть органы под реализацию». Незнакомец опустил черный кейс-холодильник на прорезиненную поверхность. «Я не занимаюсь!» — рявкнул Длиза. «Мне-то не лепи!» — не поверил ему говорящий. «Продашь их, если не хочешь проблем с кланами». «О чем продавать-то?» — кинул Длиза еще одну зацепку за цену, чтобы в очередной раз ответить отказом, сославшись на высокие аппетиты пришедшего. «Да пофиг почем. Возьму немного. 13% от продажи». Пришедший был сумасшедшим настолько, что ни один работающий в этой сфере не мог бы ответить «нет», услышав такой прайс. «Че за благотворительность, нафиг?» Только и ответил Длиза. «Считай, что тебе повезло просто. Я буду привозить тебе еще и еще реквизиты кошелька внутри». Яркость убавилась, а собеседник исчез так же неожиданно, как и появился, оставив после себя лишь ручной холодильник Органлегера. Наше время. «Ну вот, короче, все, что я знаю. В этот же вечер ко мне пришли на замену и трансплантологию как раз под эти органы. Безликий этот, странный совсем. То ли прожекторы на голове носит, то ли еще что. Но только взглянуть на него нельзя, прицелиться нельзя». Закончил свой рассказ Длиза. «И как много раз ты его видел?» — спросила Эйни. «Больше не видел, но каждое утро на пороге у моего гаража новый холодильник с органами. Ну и деньги я на реквизиты отправляю, я же не хочу проблем с кланами. Хотя, судя по тому, что ты тут, Чак, кто-то меня дурит». «Связи с ним нет никакой?» Зачем-то спросил Чак, и так зная ответ. «Нет связи», — покачал головой бультерьер. «Отлично», — встал Чак. «Деньги за дверь возьми из тех, что должен перечислять безликому». «Так что, теперь я под защитой волков?» — с надеждой спросил бультерьер. «Не наглей, а?» — хмыкнул Чак, жестом показывая Эйне, что пора уходить. «И что дальше?» — спросила его девушка, как только они покинули дом. «Будем ждать этого безликого. Все-таки есть толк от твоего спирит». «Как ты узнал, что наш безликий продает органы именно сюда?» — уточнила Эйни. «Зачем извлекать органы, если не продавать? Крупных точек в Дрим-Сити не так много, и из самых вероятных двух твой спирит указал мне на нужную», — улыбнулся Чак. «А теперь нужно отчитаться перед бабушкой, а то за нами пришлют». Спустя несколько минут Чак уже вещал на громкой связи, а Самолит Альф сидела недвижимым голограммным изваянием. Она слушала подробный рассказ внука, теперь уже бывшего полицейского, о том, что белки не при делах, о том, что есть подобные случаи расчлененки и похищения в других кланах, о том, что кто-то хочет глобальной войны, и этот кто-то почему-то невидим для камер и для глаз. «Да, неудачно вышло с белками. Но завоеванных территорий мы им, конечно же, не отдадим», — согласилась голограмма. «Давай, будет нужен совет какой или помощь, обращайся, чтобы не получилось, как с тем штурмом Беличьего бара». «Вообще-то да. Нужно сделать засаду на этого безликого, и лучше бы, чтобы народа было побольше. Есть точка, где он появляется под утро». «Прости, Чак, но народ весь воюет еще. Ты своим последним залпом нам войну развязал. А теперь, да, я поговорю с Эйни». Переключила тему Самолит, а Эйни отвлеклась от спирита и повернулась к голограмме. «Ну, деточка, как тебе работать с Чаком?» «Мне все нравится. Чак отличный специалист, и мне кажется, что мы уже близки к развязке этого дела», — улыбнулась Лиса девочка. «Это очень хорошо», — кивнула Самолит. «Берегите себя. Если что, кричите на помощь, вышлем к вам спецволков». «Берегите себя, но бойцов я вам не дам. Но если надо, то кричите». Расшифровал мозг Чака бабушкин посыл. «Конечно, какой там торговец органов, когда можно выиграть в целой фуре войне?» Мама с отцом были правы. Бабушка думает только о корпорации и ее преуспевании. Ожидаемая профдеформация лидера. Голограмма погасла, а на коммуникатор тут же пришло другое видеосообщение. Чак по привычке вывел его на большую голограмму. По центру изображаемой комнаты стояло на коленях два фури-волка, его отец и мать, окруженные полуфури-белками. «Не придешь в лесополосу под Хилл Саммер Стрит 49 до полуночи? Они разделят судьбу убиенных тобой наших братьев! Можешь хоть всем кланам на обмен явиться, иначе заложники умрут! Часики тикают, пес!» Вещала белка в маске на внезапно оборвавшейся связи. Слов больше не было. Дыхание замерло. В сознании Чака буравила одна только мысль. «Как же так? Ведь всех волков эвакуировал клан». Он попытался позвонить на коммуникатор, с которого пришло сообщение, но номер уже не существовал.